Друг. Подумаем, кто из друзей герцога Анжуйского может быть так хорошо знаком со шкафами в моем кабинете или в кабинете моей сестры? Мысль эта показалась герцогу очень удачной. Он перечел записку, чтобы узнать, если это возможно, почерк. И тут его внезапно осенило. «Бюсси!» — вскричал он. «И в самом деле, Бюсси, кумир стольких дам, Бюсси, казавшийся героем королеве Наварской, которая, как она сама признается в своих мемуарах, вскрикивала от ужаса всякий раз, когда узнавала, что он дерется на дуэли, Бюсси, умевший держать язык за зубами, Бюсси, посвященный в тайны стенных шкафов, не был ли он, Бюсси, тем единственным другом, на которого герцог мог по-настоящему рассчитывать? Не рука ли Бюсси бросила ему эту записку?» Замешательство принца еще более усилилось. Однако все убеждало его в том, что автор записки — Бюсси. Герцогу не были известны все причины, заставлявшие Бюсси негодовать на него. Он не знал о любви молодого человека к Диане де Меридор, хотя и имел на этот счет какие-то подозрения. Сам влюбленный в Диану, герцог не мог не понимать, как трудно было Бюсси видеть эту молодую и прекрасную женщину и не влюбиться в нее. Но его легкие подозрения заглушались другими, более вескими соображениями. Преданность Бюсси не могла позволить ему оставаться в бездействии, в то время как его господина лишили свободы. Риск, с которым было связано устройство побега, не мог не соблазнить его. Он захотел отомстить герцогу на свой манер, вернуть ему свободу. И сомневаться нечего. «Это Бюсси», — написал записку. «Это Бюсси ждет внизу». Чтобы окончательно установить истину, принц подошел к окну. В поднимавшемся от реки тумане он разглядел три продолговатых силуэта. Это должно быть лошади. И еще что-то темное, похожее на два столба, врытых в прибрежный песок. Это должно быть двое людей. Двое, все правильно, Бюсси и его верный Адуэн. «Соблазн велик», — прошептал герцог, — «и западня, если тут есть западня, сооружена так мастерски, что мне и попасть в нее не стыдно». Франсуа поглядел через замочную скважину в переднюю и увидел четырех своих стражей. Двое спали, двое других, получив в наследство от Шико его шахматную доску, играли в шахматы. Он погасил свет. Затем открыл окно и перегнулся через перила балкона. Пропасть, которую он пытался измерить взглядом, из-за темноты казалась еще более пугающей. Он попятился назад, но свежий воздух и пространство обладают неодолимой притягательностью для узника. И когда Франсуа возвратился в комнату, ему почудилось, будто он задыхается. Это чувство было таким сильным, что в сознании герцога промелькнуло нечто вроде отвращения к жизни и безразличия к смерти. Удивленный принц вообразил, что к нему вернулось мужество. Тогда, воспользовавшись этим моментом душевного подъема, он схватил шелковую лестницу, прикрепил ее к перилам балкона железными крючьями, которые имелись на одном ее конце, затем подошел к двери и как можно надежнее загородил ее мебелью. Убежденный, что на разрушение воздвигнутой им преграды идет 10 минут, то есть больше, чем ему потребуется, чтобы достигнуть последней ступеньки лестницы, принц возвратился к окну. Он поискал взглядом лошадей и людей на берегу, но там никого уже не было видно. «Так даже лучше», — прошептал он, — «лучше бежать одному, чем с другом, которого хорошо знаешь, и уж тем более с другом, которого совсем не знаешь». К этому времени тьма стала непроницаемой. И в небе раздались первые глухие раскаты грозы, приближение которой чувствовалось весь последний час. Огромная туча с серебристой каймой, похожая на лежащего слона, простерлась над рекою, от одного берега до другого. Тело слона опиралось о дворец, а хобот бесконечной дугой охватывал Нельскую башню и терялся где-то на южной окраине города. На короткий миг огромную тучу расколола молния, и принцу показалось, что он заметил внизу, во рву, тех, кого безуспешно искал на берегу.